Hang on, someone's going on me the other shit. Wait. Не забываем, что у нас квота по хаосу. Накидаем говна на вентилятор.